Глава 11. Мертвый город. Снаружи. Тирс и Ники. Некоторое время спустя. «Братюнь!» — заговорил парень, сидящий на крыше кабины пикапа монстра. Они оба жевали вяленое мясо, украденное у рейдеров, и пили не очень чистую воду. «М?» Тирс повернулся к брату и вопросительно посмотрел на него. «Думаешь, мы правильно сделали, что решили помогать этому землянину? Почему-то мне кажется, что он способен разрушить...» Парень вдруг замолчал. «Что разрушить?» Тирс переживал и проглотил мясо. «Не знаю даже. Миропорядок? Образ жизни? Весь мир?» «А это плохо?» После некоторых размышлений вопросом на вопрос ответил брат, озадачив Ники. «Может, и нет». Они оба посмотрели на город, что лет 50 назад был закрытой и весьма развитой общиной. А потом его разграбили рейдеры. Всех убили или сделали что-нибудь еще хуже. А потом унесли все, что имело ценность. А по прошествии всего нескольких дней начали оживать мертвецы и напали на рейдеров, которые все еще грабили город. Пришлось тем уносить ноги. С тех пор сюда не раз наведывались искатели сокровищ в поисках того, что они не унесли рейдеры. «Там уже столько отрядов сгинуло. Интересно, этот Гаус справится?» — призадумался Тирс, но вдруг услышал шум. «Похоже, что спро...» — договорить он не успел, так как услышал топот множества ног. «Нежить!» — крикнул Ники и, надев шлем, бросился в кабину, а за ним и брат. Они тут же завели машину, а миг спустя из мертвого города повалила нежить. Зомби, какие-то мутанты и даже скелеты. «Уезжай! Иначе мы покойники, гони!» — запаниковал Тирс. «Постой! Что-то с ними не так!» Ники вдруг успокоился, а Тирс уже хотел было оттащить его от руля, но нежить вдруг начала выстраиваться в ряд. «Что за фигня? Колдуны могут брать нежить под контроль!» — пробормотал Ники. «Могут, но не так много. Да и он же говорил, что светлый колдун. Он и правда использует свет». Два брата постепенно успокоились, но вот количество зомби и остальных существ их пугало. Тысяча, вторая, четвертая. А потом вышел он, Гаус. Мужчина был очень задумчивым, но, увидев парней, улыбнулся им и помахал рукой. Те открыли дверь кабины и выглянули. «Бросьте мне рейдера». «Прям бросить?» «Ага. Просто выкиньте из кабины», — закивал тот. И парни сделали, как было велено. И вскоре связанный рейдер рухнул с почти трехметровой высоты. Он сразу очнулся и начал вопить, так как вывихнул руку. Но подошедший Гаус заставил его заткнуться. Мужчина схватил рейдера за горло и сделал то, от чего у парней волосы дыбом встали. Он вырвал душу еще живого человека. Эта душа вопила и трепыхалась, а Гаус повернул ее к мертвым. «Это не он, но он вас приведет куда надо. Однако сперва...» В этот миг душа в руках мужчины запылала и раздался настолько болезненный вой, звучащий в головах, что парни вздрогнули. «Тирс, зомби улыбаются, что ли?» «Да, а еще умирают». Один за другим скелеты и зомби осыпались, обретая покой. Вот только таких было лишь чуть больше сотни. «А теперь ты поведешь их и истребишь всех рейдеров, психов, каннибалов и прочую мразь, которая не дает Марсу восстать из пепла», — повелел Гаус в пылающей душе и вернул в еще живое тело. И оно открыло глаза. «Убить! Я их всех убью!» Человек начал подниматься. Вот только его тело воспылало. Одежда сгорела, а тело начало краснеть и наливаться мышцами. Выросли черные рога, появился хвост, а следом тело начало покрываться доспехами алого цвета. «Пошли!» Надев шлем, что был в его руках, он махнул рукой и пошел в пустошь. А за ним и вся эта нежить. Все 4000 мертвецов пошли искать возмездия. Ну а Гаус вернулся в кабину машины. Машина. Дорога. Некоторое время спустя. Почти 10 минут я молчал и размышлял. Что я могу сказать? Все пошло не по плану. Я хотел поглотить все души и сжечь их на энергию. Но как я могу так поступить с невинными? Их убили. Они страдают, плачут и жаждут мщения. Так что я дал им возможность обрести покой. Пришлось потратиться. Немало потратиться. Можно сказать, в этом мертвом городе я ничего не заработал. Едва ушел в ноль. Эх, я думал, что смогу сделать якорь в этом мире. Но нет. А без якоря, если я улечу с Марса, уже не смогу попасть сюда из межпространства. Лишь если на орбиту и оттуда, под обстрелом защитных орбитальных дронов, падать на поверхность. Не, ну есть некоторые лазейки, но все это геморрой, траты и время на подготовку, так что нет, не хочу. «Если интересно, просто спросите», — рассмеялся я, ощущая на себе два взгляда. Я хоть и был позади парней, в жилой части кабины, но те пялились на меня через зеркала. «Что это была за хрень? Ты же говорил, что светлый колдун!» — поинтересовался Тирс. «Я пришел уничтожить мертвых, но это лишь страждущие души, которые ненавидят рейдеров. Я не мог даровать им покой. Сейчас не мог. Поэтому я отпустил их и позволил самим его обрести». «Но как это вообще возможно? Разве колдуны на такое способны?» «Нет, но способен Бог», — улыбнулся я, а у тех глаза дрогнули. «Так ты из сектантов?» «Сектантов? Вы забыли, что я с Земли?» Я сдержанно рассмеялся, глядя на их лица. «Я удивлен, что на Марсе знают о богах». «Сектанты выдумали себе богов и им поклоняются». Ник искривил лицо, а я заинтересовался. «И какие они? Добрые, злые? Жертвоприношения приносят?» — осадил я их вопросами. «Секта жизни молится богине Айрис, мол, она сможет дать жизнь Марсу. Она добрая, и сектанты эти, хоть и долбанутые, но вполне мирные», — ответил Ники, а за ним слово взял Тирс. «Все остальные поклоняются всякой фигне. Одни желают уничтожения и перерождения Марса, другие — возмездия и уничтожения Земли. Третьи считают пустыню своим богом и приносят жертвы, чтобы она перестала бушевать». «Хм, интересно. А далеко находится секта жизни?» «Вообще довольно далеко. Больше недели пути. Неужели хочешь к ним присоединиться?» «Зачем богу присоединяться к сектантам?» — рассмеялся я. «Просто хочу посмотреть, на какой стадии зачатия бога». «В смысле? Ты хочешь сказать, что божества — это не вымысел? Да и, честно говоря, на бога ты совсем не похож». Тирс выразил свой скепсис, и его можно понять. «Боюсь, если бы я был похож на бога на чужой планете, я быстро бы истратил свои силы, пожалуй, плечами. Считайте, что у меня есть запас энергии, который здесь не восполнить. А мне еще домой возвращаться надо». «И ты так просто говоришь нам это?» «А почему нет?» «А вдруг мы предадим тебя и всем расскажем, кто ты?» Сделав серьезную мордочку, поинтересовался сероволосый парень. «Но вы видели рейдера?» — улыбнулся я им. А те начали бледнеть, осознав, что я там сделал. «Я Гаус, повелитель смерти, ада и сна. Мертвым я даю покой, грешников отправляю в ад». «А сон?» «Даю выспаться», — вновь пожал я плечами, а у тех глаза задергались. «Честно-честно, я люблю спать и всем желаю того же». Некоторое время у них не было вопросов, но молчать — это не про них. И нет, никаких фокусов я не показывал. Мне что, энергию девать некуда? К слову, я все же смог поставить алтарь в том мертвом городе. Это было... Сложно это было. Здесь нет воли мира, и все дается очень тяжело. Но раньше у нас не было ни Исы, ни воли мира. И справлялись же. Ай, голова что-то разболелась. Поспать бы. В общем, алтарь стоит и собирает энергию из того проклятого места. Жаль, поблизости нет других подобных мест. «На ночевку остановимся у водников. «Они в целом мирные, хоть и немного нервные», — сообщил мне Ники, а я заметил, что уже темнеет. Как следовало из объяснений, водники — это не одна группа, а разрозненные группы, которые занимаются добычей и фильтрацией воды. И добрались мы до них как раз до начала темноты, а то ночью здесь такие морозы, что можно дуба дать. Поселение водников находилось посреди пустыни, вот прям на ровном месте. Выглядело оно, как из фильмов про апокалипсис. Высокая стена, собранная из листов ржавого металла, остовов различной техники и даже камней. Всюду, на стене и наблюдательных башнях, висят прожекторы, которые досматривают окрестности на предмет гостей. Размер поселения весьма приличный. Думаю, пара тысяч человек точно есть. В поселение вели двое ворот — гостевые, через которые можно попасть в часть поселения для таких, как мы, и рабочие. Но там понятно, это для водников. Подъехав к гостевым, мы принялись выходить из машины. Вот только увидев нас, четыре охранника тут же схватились за автоматы, да и на стенах началась суета. «Говорил же, лучше снять броню!» — едва не выкрикнул Ники. Я же лишь рассмеялся и, похлопав братьев по плечу, направился к охране. «Не андроиды мы! Почему в этих землях все так реагируют?» — выразил я свое недоумение, сняв шлем. Кажется, это немного успокоило людей, но не шибко. «Любой андроид сказал бы, что он не андроид», — сумничал один из бойцов. Броня их, кстати, была вполне неплохая. Видно, что кустарная, но делалась качественно и с хорошими инструментами. Напоминает то, что делает Иванов для моих зомби. Крепкий нагрудник, ноги, руки, ботинки, перчатки и тактический шлем с какой-то простенькой аппаратурой. Уязвимые места есть, но в основном лишь со спины. «Андроиды умеют так?» Открыв рот, сделал смачную отрыжку. Кто-то вдруг заржал. «Может, у тебя механизмы барахлят?» «А давай я тебя обоссу, проверишь, машинное ли это масло?» Сделал я руки в боки, а те продолжили ржать. «Ладно, ладно, не андроид ты наш, а эти двое!» Охранник указал на братьев, и они сняли шлемы. «Нам тоже отрыгнуть и поссать?» «Нет, верим на слово. Что в машине? Взрывчатка, яды, люди?» «Немного оружия и прочие трофеи из группы рейдеров, которые нам попались на пути», — ответил я, а те странно на меня посмотрели. «Что?» «Группы Анапуса больше нет», — сообщил Тирс. «Вот как? Если правда, то это хорошие вести. Вы у нас надолго?» «Переночевать. Может, продать что и купить что-нибудь на замену», — ответил парень. «А еще мы оказываем медицинские услуги. Для вас это может быть чем-то странным, но я светлый колдун», — вытянув палец, заставил его светиться. «Поэтому проклятие мертвых, болезней и даже мутации я могу излечить. Но пока силы есть». Братья рты пораскрывали и смотрели на меня, как на дурака. Охранники смотрели, как на быка, который вдруг встал на задние лапы и сказал, что он вообще-то минотавр. А на лугу пастись и коров любить — это так, хобби. «Не верите? Но покажите рану или шрам, докажу». Охранники переглянулись, и один из бойцов, подойдя ко мне, снял шлем. А его левая половина лица покрыта волдырями, и глаз заплыл. Хм, тяжелый случай, так что решил вложить в лечение немного «Б». Сперва очищение, уничтожающее бактерии и всякую дрянь, отчего волдыри быстро высохли и осыпались, а затем исцеление. Полминуты неторопливого лечения, и все ахнули. «Вижу! Правый глаз видит!» — закричал тот. «Да ты на рожу свою посмотри!» — ответили другие охранники, и откуда-то со стены прилетело что-то вроде зеркала. Благо, его успели поймать. Когда закончилась суета и ажиотаж, а двое мужчин осмотрели машину, нас все же впустили внутрь. Даже сопровождающего выделили. Внутри... Ну, в целом, неплохо. Двухэтажная гостиница, собранная из кирпича и обшитая металлом. Что-то вроде таверны, и там тоже можно переночевать, но комнаты дешевле. Были различные магазинчики, автомастерская с парковкой, куда мы и поехали. И самое большое и яркое здание. Им, конечно же, оказался бордель. Гостевое поселение выглядело как кольцо, в центре которого располагается рынок. И гостей здесь, судя по всему, немало. На парковке насчитал 17 машин. Ну и 4 охранников, которые наблюдают за сохранностью машин и грузов. Рынок же был оживлен, но пока не буду о нем. Мы припарковались, и с нас за это даже не взяли деньги, а все благодаря пиару. «Мы пойдем сбагрим трофеи», — сообщил мне Ники. «Когда закончим, свяжемся по рации». «Хорошо». Шлемы у нас крепились на грудь, но можно было и на спину. Правда, лучше на грудь, ведь со спины можно не услышать рацию из шлема. «Тогда после торговли арендуете нам номер в гостинице. С ужином позытнее». «Понял». Парни принялись тягать мешки с добром из кузова пикапа-гиганта, а я с охранником пошел в основной город. Было бы глупо полагать, что со мной не захочет встретиться глава водников. Но я, собственно, этого и добивался. Нет у меня лишнего времени. И что я могу сказать? Основное поселение выглядело куда лучше и ухоженнее. Но жилых домов было относительно немного. В основном водные резервуары и промышленные объекты. Там, скорее всего, очищается вода. По крайней мере, гул стоит не слабый. «Очистка воды — весьма дорогой процесс, но многие не понимают этого и думают, что мы в деньгах купаемся. Но это не так». Охранник, который вел меня по городу, был весьма болтлив и немало рассказал, хотя я и не просил. Люди же здесь ходят в основном в респираторах. Видимо, в них встроены те камни, которые выделяют кислород. А может и нет, кто знает. Зато народ одет более-менее прилично. Пройдя промышленный район, мы нашли административное здание. Оно также является цитаделью поселения и в случае нападения скроет в себя всех жителей. 4 этажа, железобетон, бойницы, установлены орудийные установки на крыше и какая-то артиллерия. «Впечатляет, да?» — ухмылялся боец, заметив мой взгляд. «Весьма. Без силы в этом мире не защитить ни свою жизнь, ни жизнь своих близких». «Мудро!» — кивнул тот, и мы вошли в крепость. Выглядела она как квадрат. Красивый дизайн и Марс — вещи несовместимые. Тут бы выжить. Внутри же ничего необычного. Меня привели в комнату для гостей. И с мебелью здесь проблема. Все из металла, но обита она искусственной кожей для мягкости. Здесь было 2 дивана, между которыми стол. 2 кресла. Искусственное дерево из пластика, что стояло в углу, и большой плакат на стене. Старый очень. На нем цветущий Марс и призыв бороться за независимость. Вдруг раздался стук, и внутрь вошел крепкий мужчина. Раньше он был горой мышц, но сейчас немного заплыл сальцом, но при этом все еще был сильным и мог дать достойный бой. А еще он являлся магом, точнее, колдуном. Вероятно, водник. Мужчина был лыс, часть кожи лица обожжена, будто дали пощечину раскаленной перчаткой. «Я Рок, глава водников», — он протянул руку, и я ее пожал, предварительно сняв рукавицу, и это явно пришлось тому по душе. «Гаус, можно сказать, путешественник». «Не ты ли, Гаус, тот неудачник, который пытался смотаться с Марса, а в итоге рухнул на юге?» — ухмыльнулся тот. «Но почему сразу неудачник? Я выжил», — пожал я плечами, а тот рассмеялся, но не со зла. «Как же ты прав. Главное, что жив. А значит, сможешь попробовать еще раз». Мы уселись за стол, и он 20 минут меня опрашивал о космосе. Похоже, он тоже мечтает сбежать с Марса. И все они хотят на Землю. «Значит, ты говоришь, что светлый колдун?» «Как и ты, колдун воды». Я вытянул палец, и он засветился. В ответ он на пальце создал шарик воды. «Только никому не рассказывай. Это не секрет, но, сам понимаешь, нам, колдунам, незачем рассказывать об этом на каждом углу». «Более чем». «Значит, в полюс едешь? Небось, детали и прочее?» «Так и есть». «Тогда понятно, почему ты раскрылся. Деньги нужны». Он замолчал, потому что постучали в дверь, а миг спустя в комнату въехала тележка, и за ней вошла девушка. Думаю, она и есть мой пациент, потому что плохо с ней все. Фигурка симпатичная, лицо прекрасное, но от нее веет проклятой силой. А еще чувствую гниль. Тело девушки гниет изнутри. Жуткая участь. На тележке же были чашки, видимо, для чая и что-то вроде лепешек, а также тарелка с маленькими плодами. «А вот и еда. Предлагаю прерваться ненадолго», — заговорил мужчина. А я поднялся и, кинув взгляд на девушку в длинном сером платье, вытянул руку, а та, вскрикнув, упала на колени. Ее отец, а это 100% он, вскочил на ноги. Однако не успел он и рта раскрыть, как из девушки показалась черная сущность, которая потянулась ко мне. Тварь сопротивлялась и вопила, отчего в помещение ворвались бойцы, но замерли. Черное демоническое существо было достаточно сильным, чтобы оставлять следы от когтей на полу. Но не помогло. Чудище оказалось у меня в руках, и с воплем развеялась тьмой, которая быстро исчезла. «Прошу прощения, но у меня нет аппетита, когда рядом находятся такие твари». Получив 3 с лишним тысячи Б, довольный я подошел к девушке и помог ей подняться. «Позвольте помочь вам». «Я... да». Она посмотрела на меня, и взгляд поначалу был немного неосознанный. А когда разглядела, щеки вдруг покрылись румянцем. «Да что начинается-то? Нет! Фу, самка, фу! Не надо в меня влюбляться!» «Вот и хорошо. Думаю, ради вас меня и позвали. Тогда давайте не будем откладывать на потом». Я кинул взгляд на солдат. «Оставьте нас». «Вон!» — рыкнул Рок. И от мужчин и след простыл. «Тебе нужно что-нибудь?» «Да. Вашей дочери нужно снять платье». Та расширила глаза, а уши покраснели, но не успел ее отец и рта раскрыть, как та стянула с себя платье, оставшись лишь в нижнем белье. Ее живот был черным, бедра и часть ног тоже. «Понятно. Садись», — кинул взгляд на диван, и та присела. Я же взял стул и сел перед ней. Мои ладони коснулись ее живота и засветились. «Тепло», — промурлыкала она. Я использовал очищение, а после него теплые и мокрые руки. Б не жалел, но там копье. Тело девушки же стремительно разовело, внутренности же исцелялись. Да уж. Раньше я бы на это потратил полдня, а сейчас, когда моя сила магии на уровне высшего мага, такая проблема вообще пустяк. «Поздравляю. Теперь ты здорова и можешь иметь детей», — улыбнулся я. А ее отец, разрыдавшись от счастья, собрался было кинуться обнимать дочь. «Стоп! Не прикасайтесь к ней!» — резко остановил я его, и они оба перепугались. «Платье надевай и кыш в туалет. Всей той дряни, что в тебе было, нужно выйти наружу». И только я это сказал, как она схватилась за живот, а на лице появился ужас. Отец же шустро надел на нее платье и, закинув дочь на руки, умчался прочь. Я бы хотел предложить после всего этого сразу сжечь одежду, потому что вонища будет такая, что даже посреди побоища и горы трупов, что месяц лежат на жаре, вонь будет куда слабее, но не успел. Ну а пока они очищаются, я приступил к чаю. И скажу я, что чай тут так себе. Вода хоть и не ядовитая, но в ней столько химии. Такую пить можно, но я бы не рекомендовал. Лепешки были весьма неплохими, а вот плоды... Они имели сладость, были водянистые, но содержали в себе ядовитые вещества. Концентрация пусть и была низкой, но если съесть много, можно отравиться. Впрочем, сладенько. «Парни, вы там как?» — спросил я, взяв шлем в руки. «В бешенстве! Здесь барыги лютые! В край охренели!» — ругался Ники. «Передай им, что я сейчас пью чай с Рокком, главой поселения. Если они будут слишком жадными, ему придется выслушать мое недовольствие о них». «Слышал, урод старый! Наш босс с твоим главой сейчас...» На этом Ники отключил рацию, и, похоже, там действительно жаркая торговля. Я лишь рассмеялся и продолжил ждать. На что-то они задерживаются. Тогда я сделал кое-что. Открыл мини-разлом и направил туда пучок энергии, а полминуты спустя он вернулся. «Гаус, со мной все в порядке, но есть трудности на Марсе. Кая. «Орбиталы?» Рейна. «Помочь с этими тварями?» Рейна. «Ответь, блин!» Гаус. «Женщина, имей терпение, я же на Марсе. Мне приходится разлом использовать для общения. Нет, помощь не нужна, не с чем помогать. Тут нет орбиталов, зато есть марсиане». Егорыч. «Серые человечки с большими глазами?» Гаус отправил фотографию. Рейна. «Очередная баба». Гаус. «Мой корабль повредили орбитальные системы защиты. Пытаюсь починить. Заодно соберу информацию. И еще. Поговори с этими. Передай, что здесь постепенно формируется воля мира. Подумайте, как можно связать Марс с Землей». Рейна. «Кем, блин, этими? Говори прямо. И не заставляй меня чувствовать себя еще тупее, чем я есть». Александра. «Да куда уж еще тупее. Думаю, он имеет в виду смерть с кармой». Рейна. Александра. Смайлик со средним пальцем. «Передам. Поговорю. Что еще?» Гаус. «Пока не знаю. Подумайте со своей стороны, что можно сделать. Замы мои, вы ощущаете связь со мной?» Аннара. «Лишь сейчас и очень слабую. И то я открыла разлом». Ангела. «Я запустила межпространственный маяк. Чувствуешь что?» Гаус. «Недолет. Его монстр сожрал». «Ты так чудовищ приманишь». Ангела. «Прости». Гаус. «Маяки не надо. Там уметь нужно. Постараюсь здесь якорь посильнее сделать. А вы пока делайте, что делали». Александра. «Гаус, я правильно понимаю, что ты хочешь скормить формирующуюся волю мира Марса нашей воле мира?» Гаус. «Да. Расстояние здесь маленькое. Уверен, она сможет взять под частичный контроль Марс, а полученную энергию потратить на свое развитие». Александра. «Наша воля мира сможет полностью восстановиться. Рейна, ты же понимаешь, что у нас нет права на ошибку? Я объясню для тупых. Если нам удастся, Гаус перестанет быть дурачком, и планом демонов будет хана». Гаус. «Отключаюсь». Услышав шаги, закрыл трещину, а секунду спустя в комнату вошел Рок. Бледный и слегка исхудавший. И пусть он переоделся, запашок от него шел сильный. Так что я выстрелил очищением и убрал всю дрянь, заодно очистил помещение. «А что, так можно было? И я зря сжег одежду?» — вдруг рассмеялся тот, а я лишь развел руками. Дальнейший разговор плавно перетек в пьянку, и ночевать я остался в гостевой комнате, о чем сообщил братьям. Вот только стоило мне уснуть, как мне в комнату прокрались. «Грабеж? Попытка убийства?» «Нет. Все намного хуже. Секс!» Открыв глаза, увидел дочь Рока. Грудь третьего размера слегка покачивалась от тяжелого дыхания девушки, которая забралась на меня. Талия у нее была узенькая и стала еще уже после того, как она 2 часа провела на унитазе. «Ты чего делаешь?» «Ой!» — перепугалась та и собралась было спрыгнуть с меня, но резко передумала. «Хочу гены светлого колдуна». «Тебе не получить их, если я того не пожелаю. Хоть выдай меня в себя полностью», — строго посмотрел на девушку, а та прикусила губу. Схватив ее за талию, приподнял и поставил на пол. А эта взяла и начала реветь, после чего присела на пол и обняла колени. «Прости, я обманула тебя. Мне плевать, колдун ты или нет. Просто я хотела хотя бы на ночь побыть твоей. Отец оберегал меня от всего мира, а я настолько одинока, что уже подумывала о самоубийстве и побеге». Она подняла зареванное и невероятно жалостливое лицо. И это был удар ниже пояса. Ночь. Гостиница. Несмотря на 2 кровати, Ники и Тирс спали на полу, прислонившись спиной к стене. Под головы они подложили синтетические подушки, а рядом лежали шлемы и оружие. Парни сильно устали за этот невероятно насыщенный день, поэтому вырубились практически моментально, особенно после сытного ужина. Но вдруг дверная ручка зашевелилась. Медленно и без скрипа дверь начала отпираться, а за ней стояло 3 мужчин, вооруженных холодным оружием. Их лица были укутаны тряпками, а глаза горели от жажды наживы. Они медленно вошли в комнату, но не заметили ловушку. Раздался хлопок и вопли. Первый, кто вошел, лишился ступни. Остальные тут же бросились внутрь, вот только братья уже проснулись и, надев шлемы, схватили оружие. Но не успели они выстрелить, как двое мужчин залетели в помещение и набросились на братьев. «Что за...» — выругался один из грабителей, когда его особый нож сломался об броню, который, по идее, должен был прошить насквозь. В этот момент Тирс ударил того по лицу, ломая челюсть. Второй грабитель бодался с Ники, но броня обладала встроенным экзоскелетом, поэтому парень легко одолел здоровяка и повалил того на живот. И в этот момент в помещение ворвались солдаты. «Вот мрази!» — сплюнул один из них и, войдя в комнату, посмотрел на братьев. «Прошу прощения за этот инцидент. Эти уроды были вашими соседями. Рад, что с вами ничего не произошло». Пару минут спустя бандитов утащили, а парни остались одни. Офигевшие и озадаченные. Но скорее не этим, а другим моментом. «Об эту броню сломался виброклинок. Это вообще как?» — поинтересовался Тирс, показывая брату сломанное оружие одного из бандитов. «Думаю, не стоит никому говорить об этом. А еще, пожалуй, я теперь буду в этой броне жить. Звучит как хорошая идея. Интересно, босса там не убили, и с ним все в порядке?» Утро. Гаус. Проснулся я от того, что мне было тяжело дышать. Открыв глаза, увидел Шиву, так звали дочь главы поселения. Она сидела на моей груди и выглядела невероятно счастливой. «Да, я слабак. Женские слезы. Слезливая история и все. Отказать я не смог. Но сразу предупредил, что сегодня я уезжаю и никогда больше не вернусь. И, кстати, нет, я у нее не первый». «Проснулся», — обрадовалась та. А я кинул взгляд на небольшое окно, которое можно закрыть металлической пластиной. Раннее утро. В такое время лишь петухи просыпаются, чтобы всех взбесить. «И чего тебе не спится, женщина?» «Я хочу жить, хочу счастья, хочу мужчину. А когда ты уедешь, мне вновь будет скучно». Она строго посмотрела на меня и, развернувшись спиной, нагнулась, потянувшись к спящему змею. «Позволь побыть эгоисткой, пока ты не уехал. Оставь после себя еще немного приятных воспоминаний». Вновь она давила на жалость, и это сработало. Пришлось ее так отлюбить, что она просто потеряла сознание от истощения и счастья. Благо, у меня есть секретный прием, так что управился всего за 40 минут. Теперь я смогу закончить здесь свои дела. Но сперва обратился к своим ощущениям, и они меня порадовали. Ночью я распространил на все поселение силу сна и, как итог, получил несколько десятков тысяч Б. Одевшись и экипировавшись, покинул комнату и был встречен солдатом. Тот удивился тому, что я так рано проснулся, но отвел меня в комнату для гостей. «Вчера мы с Роком договорились, что утром я займусь лечением, получу оплату, и мы уедем. Мне принесли еду, а сам Рок явился лишь через полчаса. Но после моего исцеления его похмелье прошло». «Удобная у тебя сила», — простонал тот, поглощая чай с кашей. «Вода тоже неплохо», — пожал я плечами и съел сахарный плод. «Кстати, ты ведь знаешь, что они ядовиты?» «Как не знать? Но если есть мало, то проблем нет». Взяв в руку сахарный плод, сосредоточился на силе жизни и опустил его в чашку с чаем. А он начал стремительно разрастаться, превращаясь в куст, на котором появилось 6 плодов, чуть крупнее, и цвет приятно розовый, а не фиолетовый, какой был ранее. «Прощальный подарок Шиве. Эти плоды имеют целебный эффект, а корни растения очищают воду от всех ядов и токсинов». Рок посмотрел на меня с недоумением. «Думаю, спрашивать, как тебе это удалось, смысла нет?» «Смысл есть. Но захочешь ли ты лезть в это? Эти знания изменят твою судьбу, как и судьбу всего поселения». «Тогда, пожалуй, ну его нафиг!» Он рассмеялся, а с ним и я. «А за плоды спасибо. И, как я понимаю, эта зараза залезла к тебе в постель?» В ответ я кивнул. «Еще и, наверное, наплела с 3 короба, какая она одинокая и несчастная». Я вновь кивнул, а тот, простонав, сорвал один плод и закинул в рот. «Ох, как вкусно!» Рок выплюнул прочную косточку плода себе в ладонь. «Мы обязательно вырастим их. Главное, чтобы из-за них нас не убили. А что касается дочери, Я ее просто избаловал. Работать она не хочет, начиталась старых книг и теперь мечтает о принце на белом коне. А еще зазналась, за что и поплатилась. В полюсе обидела черного колдуна. «Замуж ей надо». «Очень надо», — вздохнул тот. «Вот только я и вез ее решить эту проблему, а получил новую, еще более страшную». «Представляю». Мы оба вздохнули, а после принялись за работу. Рок собрал всех, кому нужно лечение, и у них есть на это деньги. «А деньги мне нужны». Рок поделился со мной некоторыми деталями, но остальные нужно брать в полисе. И вряд ли все найдется в одном конкретном полисе. «Ладно, пора зарабатывать денежку».